Глава 14. Я убрал трубку от уха, посмотрел на время, а затем ответил. «Отец, не переживай, я немного опаздываю. Сейчас приеду и все тебе объясню. Эти люди не представляют угрозы». А скорее наоборот. «Что? Что ты объяснишь?» Он искренне ничего не понимал. «Это наши новые гвардейцы», — коротко объяснил я. «Пригласи их в дом». «Ты сейчас не шутишь?» — обеспокоенно спросил отец, словно искал в моих словах какой-то подвох, но его не было. «Нет, я же сказал, что опаздываю и не успеваю встретить новых гвардейцев», — повторил я. Удивительно, что сами гвардейцы об этом умолчали. Либо они еще не до конца освоились в социуме, либо они сказали, но отец им не поверил. «Хорошо, я понял», — ответил отец и отключился. Только через полчаса мы доехали до дома. Полина, Федор и Анастасия отправились к входу для слуг, а я зашел через главный. Как ожидалось, прямо в холле на диване сидел отец и ждал меня. «Ну, наконец-то!» — вздохнул он, вставая. «Я тут уже весь разнервничался». Обычно подобное признают только перед самыми близкими членами семьи. Мой отец же всегда старался держать марку, быть серьезным и сильным. Но теперь глава рода я, и отец понимал, что может передать мне ответственность. «Где гвардейцы? Надо провести с ними беседу и распределить их», — пояснил я. «Саш, я понимаю, что мы договаривались не задавать лишних вопросов, но нас тут всего 6, слуг уже больше». Меня это не смущало. В богатых домах встречалось большее соотношение. Например, у рода Уделовых на одного члена семьи приходится 5 слуг и 2 гвардейца. «Горничные с дворецкими облегчают жизнь, гвардейцы обеспечат охрану», — пожал плечами я. «Если честно, я думал, что твои слуги не так просты, и охрана в них уже подразумевалась». Он был не глупым человеком. Очевидно, отец прекрасно понимал. «Отчасти», — уклончиво ответил я, — «но они не смогут заменить гвардию». Отец кивнул, поняв меня. Так я обозначил, что наша новая охрана будет куда сильнее того, на что способны горничные и дворецкий. Хотя тот же Федор производил впечатление обычного старика, про которого явно не подумаешь, что он воин. Отец смог это понять, только долгое время наблюдая за ним. «Знаешь...» «Когда ты говорил, что займешься слугами», — продолжил отец, — «я не предполагал, что наш штат настолько расширится. Я смотрю на их работу каждый день, и у меня ни разу не возникли сомнения об их верности нашему роду. Потому что ни один из них не посмеет нас предать. С гвардейцами будет так же». В этом я был уверен, но продолжать не стал, чтобы не врать отцу о подробностях. «Не посмеет», — повторил отец, словно пробуя эти слова на вкус. «Только не говори, что речь идет о магических клятвах». «Нет», — улыбнулся я, но не стал добавлять, что речь идет кое о чем посерьезнее. «Как минимум о верности демонов своему владыке, как максимум об их уважении, стремлении поддержать его и желании вернуть ту жизнь, что была до изгнания легиона. А высшие демоны не способны подчиняться против своей воли, по крайней мере, дольше 2 секунд. На большее время мне их подчинить не получалось». Те, кто работали на нас, были верны легиону, согласно стремлениям своей собственной души. Уж не говоря о том, что мой подселенец мог читать мысли каждого из них, улавливать любое сомнение и понимать, чего от них ожидать. После предательства собственных детей у легиона был пунктик на верности, и удивительно, как он не свихнулся, постоянно анализируя чужие мысли. «Легко и просто», — ехидно прокомментировал легион. «Тебя же я тоже слушаю, причем постоянно». «Нам бы снова в казематы Ордена сходить. Тебя что-то слишком много стало. Поспать явно не помешает», — подумал я. «Нет уж, у меня сейчас полным-полно работы», — ответил он и замолк. Отец проводил меня в гостиную, где и расположились 3 мужчин в полном боевом обмундировании. Увидев меня, они тут же вскочили со своих мест и выстроились по стойке смирно. «Отец, позволь, я сам с ними поговорю», — обратился я к отцу, намекая, что лучше оставить нас наедине. «Да, конечно», — кивнул он и отправился по лестнице на 2-й этаж. Я же осмотрел 3 крепких мужчин. Один из них выглядел моложе, светловолосый блондин возрастом не более 25 лет, второму и третьему больше 40 я бы не дал. Все высокие, мускулистые, как и на подбор. «И где вы нашли эти тела?» — с прищуром поинтересовался я. Явно не в больнице для онкобольных, где нашла свое тело Азалия Анастасия. «В гвардии нашли, господин», — улыбнулся мне тот, кто помладше. «Надеюсь, не в императорской?» — уточнил я. «От демонов можно было ожидать чего угодно. Пусть они еще совсем недавно служили мне в нематериальной форме, были осведомлены, получили четкие инструкции от легиона, но нельзя забывать, что они могут что-то перепутать, даже если им сказали беспалевно найти хорошие тела. Обычно сперва ищут поблизости, а из ближайшего здесь, либо высокопоставленных дворян и самого императора. Еще не хватало, чтобы они тело какого-нибудь казненного за ужасные преступления прибрали. Тогда уже через пару дней обо мне будут ходить слухи, как о том, кто нанимает преступников и совсем не заботится о чести рода. «Я в Псковской области нашел, у барона Чернигова», — ответил парень. «Ну-ка поподробнее», — велел я. «А то он и в Псковской области мог выделиться». «Но этот парень месяц назад в гвардию устроился, а там с соседями война родов началась. Ну, этот парень и погиб. Умирал долго в госпитале. На последнем издыхании я его тело и прибрал, а затем свалил». «И тебя, возможно, будут искать», — задумался я. «Меня искать не будут. Я записочку оставил». А вот и подвох. «Какую еще записочку?» — я сильно удивился. «Написал, что желаю сгореть в огне собственной души». Я вскинул бровь. Подобного никак не ожидал. У магов огня была одна особенность. Чем-то она напоминала то, что при смерти используют высшие демоны и владыки. В момент критической опасности они могут убить себя сами, попросту сжечь собственное тело, но подобное доступно не всем одаренным, а только тем, чей дар развит как минимум до ранга магистра. «Значит, ты маг огня. Хорошо, одобряю. Если парень был при смерти и оставил такую записку, то, скорее всего, в это поверят. Но скажи мне, как ты вообще узнал о такой традиции?» — уточнил я у демона. «Я долго искал то тело. Много следил и слушал. Этот парень, когда его только привезли с поля боя, говорил, что не хочет мучительно умирать, что уж лучше сгорит. Ну, там его врачи расспрашивали, что да как. Он и сказал, что лучше так сделает. И собирался, только не смог решиться. Дух ушел раньше». «Понял. Молодец», — кивнул я и обратился к следующему. Это был черноволосый мужчина, гладко выбритый, но с глубоким шрамом на подбородке. «Я своего в Муроме нашел, причем не поверите, господин!» — ухмыльнулся он. «А ты расскажи, а я попробую поверить», — парировал я. «Под мостом лежал, бездыханный!» Я еще раз осмотрел мужчину с головы до ног. На бомжа явно не походил. «Это как он так хорошо сохранился?» — недоумевал я. «А там история трагичная была. У него вся семья погибла, вот он и спился до смерти». «Точнее!» — с нажимом велел я. «Ну, так документы были при нем, вот я имя и узнал, а дальше уже в интернете нашел. Ну, конечно, не без помощи других демонов, все-таки поначалу было сложновато в сети ориентироваться, но его точно никто искать не будет. С работы уволили, даже денег на счетах не осталось». «Хорошо», — кивнул я и обернулся к последнему. Этот широкоплечий мужчина выглядел куда массивнее остальных. «А меня демоны убили, господин!» — усмехнулся он. «Демоны убили?» — недоверчиво переспросил я. «Они сердце сразу вырывают, и тогда тело не может функционировать». «Ну, за редким исключением в виде меня». «Вернее, они пытались, только экзорцисты помешали. Не смог демон это тело до конца раскромсать». Мужчина повернулся ко мне левой стороной, показывая ужасные шрамы на своей шее. Там четко виднелись следы когтей демона. «Меня в тропаводск потом положили. Ну, из морга я уже и свалил. Проще пареной репы было, так что здесь искать явно не будут», — усмехнулся он. «А если будут, то у меня целый дом таких ходячих мертвецов», — иронично подметил я. «Но с этим можно разобраться. Если начнутся подозрения, поменяем вам внешность». «Мы и так это можем сделать, господин», — отозвался младший. «Тогда делайте незначительные изменения. Цвет глаз, очертания лица, чтобы вас не смогли распознать на камерах. И надо это сделать раньше, чем домашние к вам привыкнут и запомнят. Все ясно?» «Да», — хором ответили они. «Так, теперь самое главное. Имена себе придумали?» «Аксетием, Фабием и Клором я вас называть не буду». «Обижаете, господин!» — снова улыбнулся младший. Хоть он и выбрал себе самое молодое тело, по факту уровень у этого демона был выше, чем у остальных. Вот он и выступал как лидер этой небольшой группы. «Я буду Константином!» — представился он. «Я Андреем!» — добавил второй. «А я Филькой!» — назвался третий, на что получил мой косой взгляд. «Не Филька, а Филипп. Имена должны звучать серьезно. Фамилии я вам придумаю отдельно. Сделаю паспорта. Так что пока, кроме имен и отчеств, старайтесь ничего не называть. Все ясно?» «Ясно», — кивнула троица. «А теперь можете идти в покое для слуг, а потом активно делать вид, что охраняете наш дом». «Делать вид или правда охранять?» — уточнил Андрей. «А ты как думаешь?» — прищурился я. «Никак не привыкну, что для этих существ многое не очевидно». «Охранять, как мы привыкли, но делать вид, что охраняем, как делают люди», — ответил он. «Все правильно. Вот этим и занимайтесь». Получив четкие команды, гвардейцы удалились. Я же всерьез задумался, как бы сделать всем моим демонам удостоверение. У Полины и Лилит были документы девушки, чье тело она похитила, но их тоже было нежелательно светить. В конце концов, у нее при жизни были близкие. И если моим слугам понадобится обратиться в какую-то организацию, где потребуются документы, а мы предоставим настоящие паспорта мертвецов, то будут проблемы. Все-таки все пропавшие, одержимые и мертвые зарегистрированы в системе. Так что Полина может максимум показать свой паспорт продавцу спиртного, если он не поверит, что ей есть 18 лет. Больше он нигде не прокатит. То же самое обстояло и с Азалией Анастасией, которой тоже удалось забрать документы умершей девушки. Они так и лежат в тайнике. Ненужные. У остальных и вовсе паспортов не было, не говоря уже о Тлене Татьяне и Афродите Анне, которые являлись настоящими демонами. Дальше день протекал размеренно. Я следил за обстановкой в доме. Трижды покормил Ареса. После приручения он стал куда более прожорливым и явно обиделся на меня за то, что я не взял его с собой ни в Санкт-Петербург, ни в демонический мир. Поразвлекаться ему не дали, а поэтому он доставал меня как умел, мяуканьем и голодными просьбами. «В следующий раз я тебя с собой возьму, хватит уже», — ответил я, наливая ему молоко в миску. Это был уже третий литр. «Объяснял же тебе, что в демоническом мире ты бы попросту не выжил. Проверять надо», — хмыкнул я. Но ответом мне стало недовольное мяу. Этот кот прекрасно умел общаться на понятном мне языке, но предпочитал изъясняться чисто по-кошачьи. Арес меня этим уже бесил, хотя несомненная польза от него была. Как дополнительные глаза и уши, он дорогого стоил. «А, Саш, ты здесь?» — вдруг зашел на кухню отец. «Да, кота кормлю». Отец презрительно посмотрел на Ареса. «Слушай, может, собаку заведем?» — предложил он. «Можно?» — кивнул я. Услышав это, Арес зарычал. «Ладно, ладно, я шучу!» — усмехнулся я. «Если у нас и будет собака, то только демоническая, а другую Арес сам сожрет вместо корма». «В кузне дело пошло», — с улыбкой поделился отец. «Хочу показать тебе, что сделал. С радостью посмотрю». Мы дошли до спальни отца. Там он достал из специального ящика меч и протянул его мне в руки. «Отличный экземпляр», — сказал я, покрутив его в руках. «Баланс соблюден». Знакомая крепкая сталь. На таких я часто тренировался в детстве. Мне тоже понравилось, как вышло. Думаю, отточить мастерство и попробовать сделать святой клинок в такой форме, — поделился отец. Я еще раз посмотрел на длинное лезвие и задумался. Вполне может быть, что отец создаст всего один экземпляр, и я его потрачу на одного владыку. Будет примерно так, как вышло с высшим демоном, похитившим деда. А моих противников осталось 12. «А что, если сделать короткие клинки?» — предложил я. «По силе они будут не меньше, и если пострадают в борьбе с демонами, будет не так жалко». «Но энергия распределится. Не лучше ли все вложить в один? Сколько высших демонов он сможет сразить?» — уточнил отец. Я задумался, и точного ответа у меня не было. «Легион?» — позвал я свою встроенную энциклопедию. «Без понятия, и хватит меня так и называть!» — огрызнулся он. «Раз сам не знаешь, то знаешь, где узнать информацию?» «Сомневаюсь, что у демонов есть библиотеки. Но как-то они должны хранить знания». «Знаю. Есть и легенды. Это демоны с идеальной памятью. Ну, они только на запоминание годятся». «Отлично. Вот к такому обязательно надо наведаться. Правда, больно пафосно их легион назвал. Это ж надо было придумать имя для твари. Легенда. Ну, назвал бы хотя бы запоминателем или летописцем». «Ага», — неохотно согласился легион. Опасался, что я узнаю там, что не следует, но выбора у него не было. В конце концов, это ему надо убить еще 12 владык, а не мне. «Надо хорошо подумать над этим вопросом», — ответил я отцу, выигрывая себе время. «Тут ты прав. Неспроста же все клинки считаются потерянными или уничтоженными. Куда-то же они делись? Скорее всего, в борьбе с демонами их и потеряли, ведь если у экзорциста не хватает энергии, ее дают клинок, а клинок отдаст все». «Но должен быть какой-то баланс», — отец почесал подбородок. «Не может быть так, чтобы они были одноразовыми. Скорее всего, речь идет о процентном соотношении. Например, если потрачено больше половины потенциала, клинок становится хрупким, пока я говорил цифры от балды. Либо о подзарядке, и мы что-то упускаем. В прошлый раз, когда я использовал этот клинок против высшего, то мне едва хватило заключенной в нем энергии, но новые святые клинки должны быть куда сильнее». «Думаю, ты мыслишь в правильном направлении», — согласился со мной отец. «Но сам понимаешь, в этом деле гадать не стоит. Нужно делать наверняка». «Да, поэтому если мы не найдем информации, то проще сделать один полноценный меч, чем короткие клинки, которые не сработают», — согласился я. «Хотя бы одну сильную тварь убьем наверняка». Я поищу в записях Ордена какие-нибудь сведения. В той инструкции, что есть у меня, подобного нет». «Сомневаюсь, что в этом будет толк. Если бы Орден и хранил какие-то знания о святых клинках, то он бы явно не стал выставлять их на обозрение всех одаренных». «Ключевое слово «всех», — добавил отец. Я поднял на него взгляд, понимая, к чему он клонит. «Думаешь, меня пустят в запретный сектор?» — спросил я. Стоило мне об этом подумать, как легион в моей голове оживился, и без всякого разрешения десятки демонов отправились туда. Запретный раздел находился в главном здании, где как раз я сейчас работал. Там были многоуровневые подвалы, и основное хранилище находилось в самом низу. Основная же библиотека для всех членов Ордена была на первом этаже. Хотя сомневаюсь, что они найдут что-то ценное, а иначе Орден бы вовсю использовал эти знания. «Думаю, что смогу пройти туда», — сказал я отцу. «Уже в ближайшее время сообщу тебе о результатах». «В ближайшее время?» — усмехнулся отец. «Ты же понимаешь, сколько там материала!» «Его в одиночку ты будешь не один год перебирать», — ответил отец, забирая из моих рук выкованный меч. «Пока что мне кажется, что создание единого клинка будет более правильно». «Возможно, ты и прав», — ответил я. «Но спешить нам некуда. Попробуем узнать наверняка». Отец кивнул. «Для убийства владык одного клинка мне не хватит. С помощью силы легиона я смогу убить слабейших, а вот сильнейшими не факт, что это сработает. К тому же еще раз легион со мной своей истинной мощью навряд ли поделится, ведь эта сила уничтожает меня самого изнутри. И пока я даже не представляю, как развиться, чтобы стать таким же сильным, но когда-нибудь найду ответ на этот вопрос». После разговора с отцом мы отправились на обед. К этому времени собрались все домашние. Дед уже отоспался после очередного дежурства, а Карина с Лизой вернулись с похода по магазинам, куда их сопровождала Полина. Девочки были в ярких платьях и выглядели очень довольными. «Что за наряды такие на вас?» — удивился отец, завидев моих сестер. «А что такое?» — вдруг спросила Лиза, приосанившись. Она повертелась, демонстрируя короткое розовое платье с глубоким декольте. Тут я с отцом был согласен. Дворянки подобное не носят. Это стиль простолюдинок. Слишком вызывающе. Одежда аристократок выглядит более серьезной, деловой или элегантной. Они очень редко позволяют себе носить настолько короткие юбки. «Вы в этом из дома не выйдете. Обе!» — строго сказал им отец. «Но это же всего лишь платье!» — расстроилась Карина. «Надевая это платье, ты говоришь о простоте нашей семьи, о том, что ты готова привлекать мужские взгляды только своей красотой и больше ничем!» — объяснил отец. Я был с ним согласен, поэтому в разговор не вмешивался. Ладно еще Карина, она была младше. Ей была позволительна такая глупость, но от Лизы я подобного не ожидал. Полина встала рядом со мной и тихо сказала. «Простите, господин, видимо, я не совсем разобралась в здешней моде». «Ничего страшного», — помотал я головой. Я не давал Полине инструкции о том, как должны одеваться аристократки. Внутри служанки сидела суккуба, и понятно, почему она выбрала подобные платья. Учту и в следующий раз с сестрами отправлю кого-то другого. Ведь суккуба неосознанно будет выбирать нечто вульгарное, чего моим сестрам не надо. «Бегом переодеваться!» — отправил отец девочек в свои комнаты. Они неохотно согласились. «Ну, ты видел, на что они тратят деньги?» — сказал мне отец. «Я видел списание с карт. Вышло недорого, но девочки надолго запомнят твои слова». «И что Лизе пришло в голову?» — помотал головой отец. «Это моя ошибка», — вдруг сказала Полина. «Мне показалось, что эти платья девушкам очень идут, но я тоже учла свою ошибку», — поклонилась она. «Готова принять любое наказание». Услышав это, отец обомлел. Так с ним слуги еще никогда не разговаривали. «Все нормально, наказания не будет», — улыбнулся я. «Это не та вещь, за которую стоит наказывать». «Благодарю за ваше благоразумие, господин», — кивнула Полина, и мы разрешили ей удалиться. Дед, наблюдая за этой картиной, только улыбался. «А ты чего молчишь?» — обратился к нему отец. «Как что? Приятно видеть, что поколение за поколением совершает одни и те же глупости. Помню еще, как мой отец ругал моих сестер за неподобающий внешний вид за столом. 60 лет прошло, ничего не изменилось», — усмехнулся дед. К сожалению, младшие сестры моего деда погибли во время сражения с демонами. Они были сильными, одаренными и внесли большой вклад в войну против этих тварей, но однажды в наш мир явился один из высших, и даже 10 экзорцистов в ранге от аспиранта до архонта не смогли его побороть. Мы предпочитали не вспоминать подобные истории. Слишком много наших пало в этой войне. «Кстати, а где Борька? Его опять не будет?» — уточнил дед. «Он мне сегодня обещал прийти на обед», — ответил отец и посмотрел на часы, висящие на стене. «Как раз время уже подходит». Тут мы услышали звук открываемой входной двери. В обеденном зале двери были нараспашку, а потому сейчас слышимость была хорошая. «Мы на кухне!» — позвал отец. Вошел Борис, довольный и краснощекий. «Отец!» — начал он. «Ты долго просил меня познакомить с той девушкой, которой я отдал свое сердце». Брат часто пропадал, а отец из-за этого переживал. «Потому я попросил Бориса рассказать правду, ведь теперь решение о том, будут ли они вместе или нет, принимать только мне, как главе рода». «Эту девушку зовут Анна», — продолжил Борис. «Анна», — печально вздохнул отец и схватился за голову. «Опять Анна!» «Проблема, которая возникала раньше, уже исчезла», — напомнил я. «Теперь Борис волен выбирать, с кем хочет провести свою оставшуюся жизнь». «Но если бы это была дворянка, то родились бы одаренные дети», — напомнил дед. «Одаренных в нашей семье будет еще много. Не переживай», — слегка улыбнулся я, на что дед мне подмигнул. «Можешь приглашать девушку», — разрешил я брату. Он вышел в холл и привел в обеденный зал красивую девушку. Она была одета в простое коричневое платье, держалась скованно и смотрела в пол. Я поднялся со своего места и приблизился к ней. «Добро пожаловать, Анна», — улыбнулся я. Она подняла на меня взгляд красных, будто заплаканных глаз. И улыбка резко исчезла с моего лица. Это была отнюдь не та Анна, по которой сох Борис долгие годы.